Глава 63. Воин потягивала воду из бутылки и смотрела в пространство, привыкая к новой ситуации, которая в каком-то смысле была лучше, чем ей представлялось, а в каком-то хуже. «Почему ты говоришь, что там нет Хамви?» — спросила она. «Потому что Пентагон склонен к специализации. Я уже говорил тебе, что так было всегда и так всегда будет. Завод в Диспейре специализируется на переработке урана. Вот и все. А Хамви отвозят в другие места. Это дешевле, с ними легче работать, ведь это всего лишь машины». «Но они присылают машины в Диспейр. Мы их видели в контейнере. Из Ирака или Ирана?» «Вот именно», — сказал Ричард. «Это и есть третий вывод. Они посылают эти машины в Диспейр не просто так». «И в чем же причина?» «Есть лишь одно логичное объяснение. Обедненный уран используют не только для создания броневых плит. Из него также делают артиллерийские снаряды и снаряды для танков, из-за того, что этот материал невероятно прочный и плотный». «Ну и что?» «Вот тебе третий вывод. Все эти машины были разбиты при помощи снарядов, сделанных из обедненного урана. Они заражены, следовательно, их необходимо перерабатывать специальным образом и спрятать, потому что военные используют снаряды с оболочкой из обедненного урана против гражданских машин, а это явный перебор. Очень плохая реклама. Тарман сказал, что есть вещи, которые правительство склонно скрывать, и он был прав». «Проклятие! Так что ж там происходит?» «Твои догадки будут ничуть не хуже, чем мои». Воин снова подняла свой стакан, с сомнением посмотрела на него, словно уже не знала, стоит ли ей пить такую воду, и поставила стакан на место. «Расскажи, что тебе известно о грязных бомбах?» — попросила она. «Они такие же, как чистые бомбы», — ответил Ричард, — «если не считать того, что они грязные. Бомба детонирует и создает сферическую волну избыточного давления, которая сносит все на своем пути, включая людей, а мелкие фрагменты обшивки разлетаются во все стороны, как пули, принося новые разрушения. Этот эффект можно усилить, если внутри оболочки вокруг взрывчатки будет находиться шрапнель, скажем, гвозди или металлические шарики, а в грязной бомбе используется зараженный металл, радиоактивные отходы». «И насколько тяжелы последствия?» «Ну, это спорный вопрос. Если речь идет об обедненном уране, то пылевидные окислы после высокотемпературного взрыва представляют серьезную опасность. Отсюда проблемы с рождаемостью, выкидыши, врожденные дефекты у детей. Многие люди считают, что радиация сама по себе не так опасна. Это еще один спорный вопрос. Никто ничего не знает наверняка. В этом и состоит проблема. А потому все склонны ожидать наихудшего исхода. В результате психологический эффект от использования грязной бомбы усиливается. Классический асимметричный ответ. Если грязная бомба взорвется над городом, все его покинут. Есть в этом необходимость или нет? А насколько большой должна быть такая бомба? Чем больше, тем лучше. Сколько урана нужно украсть? Чем больше, тем будет веселее. «Я думаю, они его уже воруют», — сказала воин. «Помнишь тот грузовик, который мы сфотографировали? Передняя часть его грузового отсека сияла в точности, как стена». Ричард покачал головой. «Нет, там было нечто совсем другое.